«Я не нарушал клятвы, Станислав Александрович», — проговорил он хриплым голосом. «Мне прекрасно известны такие понятия, как честь, верность, долг». То, что произошло, он замолчал, увел взгляд в сторону, словно вспоминая о чем-то, а затем снова посмотрел на меня уже осмысленным взглядом. «Так чего же вы хотите, ваша светлость?» Я откинулся на спинку кресла и долгим взглядом посмотрел на Долгова. Я не чувствовал фальши. Он и правда был взбешен после моей подначки и готов был пожертвовать всем, чтобы очистить свое имя. Тогда мне интересно послушать, как он допустил подобную ситуацию. Я, конечно, мог бы сейчас зацепиться и за этот акт агрессии, спровоцировать очередной конфликт и развязать войну родов. Но меня останавливало несколько пунктов. Во-первых, война родов сейчас для самих Лейнов нежелательна. Да, я сюзеренный в своем праве. Да, есть еще право сильного, которое развязывает руки всем, у кого есть эта сила. У меня она есть, но к войне, откровенно говоря, мой род не готов. Слишком плохо оснащена гвардия рода. Слишком многие вещи требуют денежных вливаний. Слишком не готов я сам, чтобы свести потери людей к минимуму. Я еще не восстановил свою силу. Да и когда я бы смог, если одна проблема цепляется за другую. Вот поэтому война родов сейчас нежелательна. Во-вторых, в сегодняшних реалиях, когда империя стоит на пороге гражданской войны, а над миром нависла угроза пострашнее обычных войн, мне нужны союзники, а Долгов-старший с самого начала повел себя, как человек, с которым можно иметь дело. К тому же он наверняка владеет информацией, которая поможет мне разобраться в аномалиях и в политике. Ну и в-третьих, врагов урода и без Долговых хватает. Причем явных нет, все скрываются в тенях. Добавлять к ним еще и вассала, который может привлечь на свою сторону и других, нерационально. Что ж, эмоциональное равновесие собеседника нарушено, теперь можно перейти и к требованиям. Присядьте, Афанасий Степанович. Для начала, вы вернете земли, которые были захвачены вашим сыном. Вы уже их вернули. К чему это? Сказал он, устраиваясь в кресле. Раздражение все еще сквозило в голосе Долгова. Отнюдь, спокойно проговорил я, прихлебывая чаек. Нападений было два. С последним мы разобрались и вернули свои территории, а вот первое нападение так и осталось без ответа. На захваченных территориях все еще ваши люди главенствуют. Это я и хочу исправить. Долгов кивнул. Хорошо, но что-то мне подсказывает, что это еще не все требования. Не все, верно. Также налагаю на вас, как на главу рода, виру в 7 миллионов. Линками или золотом, мне без разницы. Вира должна быть уплачена не позднее, чем, я посмотрел на календарь, истекут 2 недели, начиная с сегодняшнего дня. Брови собеседника взметнулись в удивлении, а затем во взгляде появилось понимание. Долгов откинулся на спинку кресла и прищурил глаза. Догадался или знал о трудностях Лейнов. Плевать, это уже не торг, а требование. У него был шанс повести разговор в другом ключе, но он потратил его, отступив и показав уязвимость. Некоторое время он сидел и смотрел на меня, обдумывая, по всей видимости, все плюсы и минусы соглашения. Наконец, приняв окончательное решение, он кивнул. «Вира будет уплачена в срок, ваша светлость. Рад, что мы сумели договориться и закрыть этот конфликт», привставая с кресла, произнес Долгов. «Не спешите, Афанасий Степанович», я покачал головой. «Я не закончил. Есть еще одно условие или требование, трактуйте это, как вам угодно». Выдохнув, он снова сел в кресло и, откинувшись на спинку кресла, вопросительно посмотрел на меня. «Я заблокировал источник вашего сына. Теперь он не сможет пользоваться магией до тех пор, пока я не разблокирую его. Не стал темнить я и ходить вокруг да около. А я не собираюсь делать это в ближайшее время. Кирилл должен понести свое наказание за дерзость». Афанасий Степанович никак не выдал свое удивление, ни мимикой лица, ни жестом. Он также расслабленно сидел в кресле и смотрел на меня, только взгляд стал задумчивым и слегка отсутствующим. «Так вот, значит, что с ним?» – проговорил он, обращаясь, скорее, к себе самому. «Как? А вот это, Афанасий Степанович», – широко улыбнувшись, произнес я, «секрет рода». «Понимаю», – кивнул Долгов. «Что ж, я согласен. Сын и правда заигрался в революционера. Я раньше слышал от него фразы с дурным уклоном, но не придавал этому особого значения, думая, что со временем он перерастет эту блажь. Видимо, пришло время взрослеть. Некоторое время без силы ему пойдет на пользу. Могу я узнать, когда вы разблокируете его источник?» «Понятия не имею», — пожал я плечами. Месяц, год, 10 лет, никогда, все будет зависеть от самого Кирилла и его действий. Понимаю, кивнул Долгов. Не могу сказать, что последнее мне нравится, но я и правда считаю, что сыну пора взрослеть и пересмотреть свои взгляды на жизнь. Он хлопнул ладонями и собрался уже встать на ноги, но я снова остановил его жестом. «Что, еще одно требование?» — с усмешкой спросил Долгов. «Нет, Афанасий Степанович, на этот раз у меня вопрос. Утолите мое любопытство и расскажите, как так вышло, что ваш сын сумел провернуть за вашей спиной подобное дело? Дважды, прошу заметить». Долгов помрачнел и отвел взгляд в сторону. «Это длинная история, Станислав Александрович. Скажу лишь, что все это время меня не было в империи. Я находился очень далеко по делам рода и никак не мог контролировать действия сына. Он наследник, мой единственный сын, и кому, как ни ему, мне было доверить управление делами рода. Видимо, я поспешил. Не готов он к подобному». Тяжело вздохнув, Долгов потянулся за чашкой с чаем. «Могу я узнать подробности? Будем считать это началом доверительных отношений между сюзереном и вассалом». Поколебавшись, Долгов кинул взгляд на столик с напитками иного рода и попросил. «Тогда позволите», — указал он на тот самый столик. «Под мой рассказ потребуется напиток покрепче, чем пусть и отличный, но всего лишь чай». Я кивнул, разрешая. Долгов прошел к столику, взял одну бутылку, отвинтил крышку, понюхал, закрыл и поставил на место. Это же он проделал и с остальными тремя бутылками. Выбрав, наконец, алкоголь по нраву, он налил себе порцию и, повернувшись ко мне, спросил: «Вам налить?» Я отрицательно качнул головой. Меня и чай устраивал полностью. Пожав плечами, как бы говоря, ну и ладно, Долгов прошел к креслу, сделал глоток и одобрительно кивнул. «Еще до рождения Кирилла мы с вашим отцом были очень дружны», — начал он свой рассказ, глядя в пространство и постепенно погружаясь в воспоминания. «Я разделял его увлечение. Полагаю, вы понимаете, о чем я». Я кивнул. «Так вот, мы тогда часто отправлялись с экспедициями в различные аномалии. Азарт, предвкушение, риск. О, как это будоражило кровь!» Он горько усмехнулся и, слегка опустив голову, покачал ею из стороны в сторону. «Молодой и амбициозный идиот!» Он поболтал содержимое стакана и сделал еще один глоток. «Но жизнь она, знаете ли, Станислав Александрович, умеет приземлить и наказать за глупость». Он встал и прошел к окну. Постояв немного молча, продолжил. «Однажды в одном баре мы с Александром услышали от одного старого охотника байку об аномалии, в которой хранится какой-то странный артефакт. По описанию мы поняли, что это наша тема. Еще один пазл, еще на шаг ближе к разгадке тайны. Конечно же, мы клюнули. Тогда мы оба уже были женаты. Вашему брату было 2 года, Кириллу – год, а вы должны были вот-вот появиться на свет. Именно поэтому Александр предложил подождать и отправиться в эту аномалию уже после вашего рождения». Он снова прервался на очередной глоток. Было видно, что даже спустя столько лет, воспоминания, словно раскаленное клеймо, оставляют на сердце Долгова очередную рану. «Как вы понимаете, я не послушал. Говорю же, молодой и амбициозный идиот. Тогда я единственный раз в жизни нарушил свое слово и жестоко поплатился за это. Еще один горький смешок и глоток из стакана, будьте уверены в этом. Я отправился в аномалию один, и поначалу все шло прекрасно. Я ликовал. Артефакт и правда оказался на месте, и он был. От него шла такая сила, Станислав». Долгов отвернулся от окна и стремительно приблизился к столу. Поставив стакан на стол, он наперся о него руками и посмотрел мне в глаза, слегка склонившись ко мне. «Впервые за весь наш разговор я видел его в таком возбужденном состоянии, забывшим и о манерах, и о всем прочем. Глаза его лихорадочно блестели, а зрачки расширились от хлынувшего в кровь адреналина». Практически шепотом он продолжил. «Эта сила, она была не из нашего мира. Понимаете, это ощущалось вот здесь». Он указал на солнечное сплетение, где и располагался источник дара у человека. Все было так, как описывал старый охотник. Пластина, на ней изображен олень, змей, меч. «Погодите», — прервал я говорившего, чувствуя, как в висках начинает пульсировать, «цвет меча. Какой был цвет?» Долгов непонимающе посмотрел на меня, выпрямился и призадумался, наморщив лоб. «Красный вроде бы». «Да, точно, красный». Я еще удивился. До этого все подобные изображения были одного цвета, зеленого, а тут, дальнейшее я уже не слушал. Да это было и не важно уже, потому что совет действительно облажался. «Твою ж святую рощу, тихо проговорил я, допивая свой чай и не чувствуя абсолютно никакого вкуса и аромата. Архивные записи. Он был мудрейшим из нас, он был сильнейшим из нас. Основатель звали мы его. Именно он сплотил нас и основал совет. Совет, который многие тысячелетия стоял на страже множества миров, храня равновесие и отгоняя скверну, которая стремилась раз за разом поглотить очередной мир. Он был хранителем природы, защитником всего живого, связующим звеном между планами бытия. Но даже сильнейшие и мудрейшие из нас подвержены низменным страстям. Основатель возжелал еще большей силы и знаний. Он стал искать секреты древней темной магии, надеясь подчинить себе силы, которые раньше клялся защищал. В своих поисках он наткнулся на забытые артефакты и заброшенные ритуалы, которые были связаны с запретными силами. Они обещали ему власть над всеми живыми существами, и он не устоял перед этим искушением. Постепенно его душа погрузилась во тьму, а его глаза сменили привычный зеленый цвет на черный. Основатель предал нас, своих братьев-друидов и покинул священные леса, чтобы собирать силы тьмы. Его нарекли отступником, чье имя внушало ужас даже самым смелым. Окруженный духами разрушения, он начал истребление всего, что некогда любил. Он призывал мрак в леса, превращая цветущие поля в безжизненные пустоши. Животные, подчиненные его воле, стали агрессивными и злыми, сея хаос среди мирных селений. Многие пали от его руки, многие поддались его речам и стали приспешниками, но оставшиеся объединились в единый кулак, чтобы отстоять саму жизнь. Так началась Столетняя война. Легенда об отступнике из антологии «Столетняя война». Дата неизвестна. Глава 21. Афанасий Степанович, а вы забрали тот артефакт? Как бы невзначай спросил я, стараясь, чтобы мой голос звучал по-прежнему спокойно. Долгов помрачнел и выпрямился. Нет, Станислав Александрович. Я пытался, но, как только я коснулся поверхности артефакта, сработал какой-то механизм и из него вырвалось красноватое облако. Что это было, заклинание или состав какого-то вещества, мне неизвестно. Допив одним глотком содержимое стакана, Долгов подошел к столику и снова налил себе порцию алкоголя. Но к столу он не стал возвращаться. Вместо этого он вновь подошел к окну и долгим, не мигающим взглядом уставился куда-то вдаль. С этого облака и началось проклятие моего рода, тихо проговорил он, обращаясь будто бы к себе самому. Глядя на Долгова, я нахмурил брови, обдумывая сказанное им. Сомнений в том, что совет, что все мы ошиблись, и отступнику удалось каким-то неведомым образом выжить, больше нет. Именно его символ был изображен на артефакте. Что касается самого артефакта, так это своего рода маяк или якорь для сущности существа, сотворившей его. К тому же подобные артефакты наделяли дополнительными функциями. Например, сбор энергии или же проклятия, направленные на... Пришедшая в голову мысль ошеломила, и я решил уточнить, в чем заключается суть проклятия. Долгов хмыкнул, но ответил не сразу. Мы с женой на самом деле очень любим друг друга. Вы же в курсе, что аристократы нередко берут вторую, третью, а то и четвертую жену. Но у нас не так, я не разделяю таких подобных взглядов. Я люблю свою жену и не хочу жениться во второй раз, и уж тем более в третий или четвертый. Афанасий Степанович снова замолчал, но я не стал его поторапливать. Было видно, что рассказ дается ему с трудом, им даже выпитый алкоголь не облегчал груз воспоминаний. Вздохнув, он продолжил. Когда я вернулся из экспедиции домой, я еще ни о чем не подозревал. Я был раздосадован неудачей, постигшей меня в аномалии, но привычные хлопоты захватили меня и, позабыв об артефакте, я стал готовиться стать отцом во второй раз. Но, когда подошел срок, ребенок, не прожив и дня, Долгов прервался, борясь с нахлынувшими эмоциями. Я же уже догадывался, что последует дальше, как и понял, что именно было заложено в якорь, помимо его основной функции, связывать сущность с определенным местом. Это происходило и с последующими детьми, продолжил Афанасий Степанович. Трижды мы теряли детей, Станислав Александрович, пока я не решил прекратить попытки. Тогда меня впервые посетила мысль, что-то облако все же было магического характера. Я посетил четверых специалистов в области проклятий, лучших в нашей империи. И все они, как один, сказали, что на мне проклятие, но какое именно, они не знают. А еще оно настолько мощное, что нейтрализовать его у них не получится. Пока в разговоре наступила очередная пауза, я вернулся к своим размышлениям. У совета тоже были подобные маяки и, как правило, их выдавали тем, кто работал в поле. В некоторых мирах без привязки к определенной локации были все шансы заблудиться и не найти дорогу назад. Например, миры, которые населяли нематериальные сущности. Там приходилось покидать физическую оболочку, чтобы иметь возможность взаимодействовать с местными жителями. Так вот, кроме основной функции, артефакту придавали свойства поиска потенциальных носителей гена друида. У отступника тоже были такие артефакты. Вот только они не искали носителей, а вычисляли родителей, у которых может родиться такой ребенок, и проклинали их. Естественно, погрешность в вычислении была, и многие пары страдали просто так, потому что оказались не в то время и не в том месте. Я так глубоко погрузился в свои мысли, что не сразу расслышал, как Долгов продолжил свой рассказ. Он уже отошел от окна и теперь шел к креслу, в котором ранее сидел. Устроившись поудобнее в кресле, он продолжил: «С тех пор я и нахожусь в постоянном поиске, Станислав Александрович. Я ищу возможность снять проклятие, но пока безрезультатно. И в этот раз я уезжал по этой же причине. Мои люди нашли в одной древней книге упоминание о неких ворожиях. Они описываются как очень сильные лекари, которым под силу вылечить что угодно, и даже людей, шагнувших за грань, они якобы тоже могут вернуть. Помимо лечения, они способны снимать проклятие любой силы. Еще в книге описывалась некая глухая деревенька, где обособленно жили люди с таким даром. У них какая-то сложность с лечением, по тексту непонятно какая, потому что книга была испорчена и часть текста отсутствовала. В эту-то деревню я и направился, но меня ждал очередной провал. Ни деревни, ни людей мы не обнаружили. Интересно получается, значит, о ворожиях здесь знают или, по крайней мере, знали. Ладно, поиском этих людей я займусь, но не сейчас. Наверняка они просто прячутся, что не лишено смысла, если вспомнить, как с ними поступали в моем мире люди, наделенные властью. Не думаю, что в этом мире были какие-то кардинальные отличия, пороки людей, как и добродетели, во всех мирах были одинаковы. Афанасий Степанович, вы можете назвать точные координаты той аномалии, где вы нашли проклятый артефакт? Дослушав рассказ Долгова, я задал последний интересующий меня вопрос на эту тему. Мне самому нужно попасть в эту аномалию и осмотреть там все. Конечно, Станислав Александрович, она находится далеко от наших мест, на границе с неизведанными землями. Я позже пришлю человека со всеми координатами, заметками и записями, которые я сделал во время той злополучной экспедиции. Я поблагодарил Долгова за рассказ, и мы скрепили наши договоренности рукопожатием. На часах уже перевалило за полдень, а дел оставалось не просто много, а очень много. Когда мы спускались по лестнице на первый этаж, я обдумывал, стоит ли помогать Афанасию Степановичу с его проблемой. Родовое проклятие – штука неприятная, но я не хочу, чтобы кто-нибудь раньше времени узнал о даре Киры. Я бросил взгляд в окно, где виднелась часть лужайки за домом, где сейчас как раз и находилась сестра в компании хохотуна и группки детей. «Что касается вашей проблемы», – произнес я, решив все же помочь Долговым, – «я постараюсь помочь в ближайшее время. Точных сроков не назову, нужно еще раз все перепроверить. Но артефакт, способный снять мощное проклятие, у меня имеется. Я свяжусь с вами, как только появится ясность в этом вопросе». Глаза Долгова вспыхнули надеждой, и я видел, что ему хотелось прямо сейчас задать кучу вопросов или же отправиться все проверять, но он лишь сдержанно кивнул, поблагодарил меня за намерение помочь и покинул наш особняк в компании сына. Остаток дня прошел суетно. Я все же добрался до документов и изучил досконально дела рода. Как я и думал, положение дел оставляло желать лучшего. Земли рода находились в упадке как из-за аномалии и их пагубного влияния на окружающую среду, так и из-за халатного отношения бывшего управляющего. Из-за этого хромал и бюджет рода. Лиены занимались в основном торговлей сельскохозяйственными культурами и всем, что с этим связано. Также мой род пробовал себя в строительстве и мебельном бизнесе, но существенных успехов в этих сферах не добились. Но я видел потенциал роста, главное найти грамотных специалистов и наладить рабочий процесс. Далее я изучил документы, касающиеся охоты в аномалиях. Здесь дело обстояли получше. Я ранее подметил, что гвардия рода обучена и дисциплинирована, за что спасибо грамотным командирам. Хоть здесь дед и отец не прогадали с назначением. Вот только помимо навыков и дисциплины, нужно было еще и хорошее оснащение, а с этим у нас было плохо. Гвардейцы до сих пор пользовались примитивными видами оружия и старыми артефактами. Молчу уже о том, что из транспорта у наших воинов были только кони и свои две. Это нужно было исправлять, и я даже знал, кто мне поможет в этом вопросе. После изучения документов, я посетил библиотеку. Мне нужно было разобраться в новой истории этого мира, чтобы впредь не задавать вопросы на очевидные темы, такие, как, например, расы. С них я и начал. Как уже рассказывал мне Кол, в этом мире изначально была одна раса – люди. После катастрофы под воздействием магии и прочих внешних факторов, часть людей подверглась мутациям. Впоследствии они стали называть себя представителями других рас. Самыми многочисленными остались люди, само собой. Далее по численности шли чудо или причуды. Они себя называли и так, они проживали в городах, деревнях или же выбирали места более глухие и уединенные. Мутации у всех были разные, но объединяло их одно. Все они так или иначе были связаны с животными. У кого-то рога и копыта появились, у кого-то чешуя, у кого-то хвост, у кого-то лицо почти полностью напоминает морду животного. Перечислять можно бесконечно долго, главное я для себя отметил. Еще одной отличительной черной чудов было то, что абсолютно все их представители были носителями магии. Если остальные расы в большинстве своем были обычными, а магов было поменьше, то вот среди чуд обычных не было вообще. Сила магического дара была у всех разной. В основном дар был слабый и какой-то ерундовый, бесполезный, но он был. Поэтому многие из этой расы шли в наемники, охотники или на службу в гвардии родов. Далее по численности шли карлы. Опять же, как и рассказывал Кол, они жили под землей, но на поверхность они выходили не только лишь из-за своего скверного характера. Их глаза и кожа плохо переносили солнечные лучи, поэтому выйти они могли, но только ночью. И то далеко не все. Большинство из карлов так никогда и не выходили на поверхность, оставаясь в недрах земли. Занимались они в основном добычей полезных ископаемых, что неудивительно, оружием и артефактами. Среди них было много толковых инженеров, кузнецов, пиротехников. Магией обладали разной, но в основном она была связана с землей, камнем и так далее. Ну и последние, самые малочисленные, это сильваны. Понятия не имею, как они выжили в лесах, но факт остается фактом. Они плохо идут на контакт с людьми, живут глубоко в лесах и превосходно прячутся, благодаря своей магии. Из обрывков описаний я понял, что некоторые из них обладают магией, близкой к друидской. Наверняка они умеют создавать короткие тропы или как-то еще играть с пространством и временем. Нужно будет их посетить в обязательном порядке и изучить получше. Внешне они были похожи на людей, только выше, красивее, тоньше. Полагаю, имелось в виду, что они более тонкокосные, а еще у них зеленоватый оттенок кожи и свои дома они строят на деревьях. Вот, пожалуй, и все, что известно о них. Не густо в общем. Следующей на очереди была магия, а точнее, магические школы. И вот тут разнообразие поражало воображение. Какой-то одной классификации не было. В разных источниках были разные классификации, но чаще всего мелькали школы стихийной магии, иллюзий, ментальной, метаморфы, лечения. Отдельным пунктом выделялись артефакторы и воины, которые могли усиливать себя в бою магической энергией, но не способные воспроизвести ни одного заклинания. А вот с рангами все было просто и стандартно, я бы сказал. С этим вопросом в этом мире не стали заморачиваться и взяли за основу почти шаблон. Итак, существует два типа градаций звания и рангов, для магов и для магов-воинов. Для обычных магов существует три звания: маг, архимаг и магистр магических искусств. Для магов-воинов также имеется три звания: воин, мастер и мастер духа. У каждого звания есть несколько рангов, назначаемых в соответствии с магической силой и магической энергией мага или воина. Градация рангов начинается с единицы и заканчивается десяткой для магов или воинов. Далее, от 0 и до 10 для архимагов или мастеров. И в конце от 1 до 2 для магистров или мастеров стихии. Чем выше цифра ранга, тем больше магической энергии и магической силы у одаренного. У каждого ранга архимагов и мастеров существуют ступени. Ступень – это степень эффективности мага внутри своего ранга. У архимагов с нулевой по десятый ранги 10 ступеней. С воинами-магами дела обстоят иначе. Для мастеров с нулевого по четвертый ранги существует 10 ступеней, с пятого по четвертый ранги – 15 ступеней, с восьмого по десятый ранги – 20 ступеней. Начиная с пятого ранга, у мастеров появляется возможность материализации духовного оружия. И это меня заинтересовало больше всего. По описанию, оружие может быть любым, кто к чему привык. Очень любопытно увидеть этот процесс своими глазами и рассмотреть все с активацией руны истинного взора. И замыкали градацию магистра и мастера духа. У них было два ранга по 100 ступеней каждый. Каждый ранг дает возможность управлять несколькими стихиями магистром или же призывать дополнительное оружие и доспех мастерам духа. Первый ранг – 2 стихии, стихии или дополнительное оружие. Второй ранг – 3 стихии или духовный доспех. Информация интересная, а на практике проверить хочется еще больше, но время, всегда его не хватает. После библиотеки я отправился спать, а на утро меня ждала тренировка с сестрой. Она сама пришла ко мне в комнату с требованием начать обучение прямо здесь и сейчас, и я не стал ей в этом отказывать. Правда, занятия перенесли на полигон для магов и только после того, как я приведу себя в порядок и выпью кофе. К моему удивлению, сестра быстро усваивала науку обращения с тонкими манипуляциями энергией. Месяц-два и она сможет наполнить свою первую болванку энергией или заклинанием и создаст уникальный артефакт. После занятий с сестрой я отправился к воинам рода. Там я присоединился к их тренировкам. Руны рунами, но физической оболочкой не стоило пренебрегать. Выносливость, рефлексы, сила, ловкость – все это требовало прокачки. К тому же мне было интересно посмотреть на тренировки магов-воинов. И я их увидел, как рассмотрел призыв духовного оружия. Принцип схож с работой пространственной магии. Только у воинов создавалось небольшое подпространство в самой энергетической оболочке. Своего рода кармашек, куда и помещалось оружие. После тренировки я принимал старост деревень, которые мялись в ожидании у входа в поместье. Всего их было 10 человек, не густо что-то для княжеского рода. Было видно, что бывать здесь им не доводилось. Они постоянно оглядывались, крутили головами по сторонам, переступали с ноги на ногу и теребили в руках свои головные уборы. Один лишь медведеподобный староста деревеньки с южных границ стоял расслабленно, а на лице не было ни капли волнения. Надо бы, кстати, название деревень изучить, а то кроме Ивовой я больше ничего и не знаю. Поздоровавшись, я подозвал дворецкого и попросил накрыть на стол в обеденной зале. Побеседовать со старостами я решил именно там, так сказать, совместить приятное с полезным. Пока дворецкий занимался гостями, а слуги накрывали на стол, я отправился к себе освежиться после тренировки. Остаток дня прошел в разъездах. Во время завтрака каждый поведал о проблемах в их деревнях, о том, чего не хватает, чем полезны и гордятся. Более подробные отчеты они предоставили в письменном виде. Их я изучил позже, когда вернулся домой. Закончив с документами и отчетами, я потер лицо ладонями и прикинул список задач на ближайшее время. До суда осталось 2 недели, за это время нужно привести дела в порядок и съездить в Вольный, чтобы принять в род Куба и договориться о покупке техники, артефактов и оружия с Колом. Я прикинул, что важнее, и пришел к выводу, что завтра, после объезда оставшихся 4 деревень, стоит отправиться в Вольный, потому что с этими делами не стоит затягивать. Я еще раз мысленно пробежался по всем задачам, которые были в планах на сегодняшний день, и, убедившись, что все пункты выполнены, отправился в свою комнату. Это был чертовски длинный день, буркнул я себе под нос, ложась в кровать. Внезапно почувствовав магический всплеск, я вскинул голову и глянул на часы. 2 часа ночи. Просканировал окружающее пространство и нахмурился, когда понял, что магический сигнал исходит от серьги Анны. «Интересно», — проговорил я вполголоса и нахмурился. «Видимо, пришло время встречи Анны и хозяина. Что ж, посмотрим, кто это у нас там и что ему нужно». Архивные записи. Магические аномалии могут вызывать появление новых опасных видов существ, обладающих уникальными, порой агрессивными способностями. Это может привести к конкуренции с местными представителями фауны и исчезновению некоторых из них. Кроме того, аномалии способны изменять свойства почвы, делая ее непригодной для сельского хозяйства, что может угрожать продовольственной безопасности регионов. Изменение химического состава атмосферы и воды, вызванное аномалиями, может привести к появлению токсичных веществ, отравляющих организмы и нарушающих пищевые цепочки. Наконец, изменения в окружающей среде могут повлиять на миграционные пути животных и сезонные циклы, что создает дополнительную нагрузку на экосистему и может привести к хаосу в естественном порядке жизни. Отчет в Минсельхоз. 46 год от Великого Плача. Глава 22. Я встал с кровати и подошел к столу, на который бросил серьгу Анны, перед походом в ванную комнату. Зажав ее в кулаке, вернулся к кровати и лег, прикрыв глаза. Теперь нужно настроиться, чтобы перенос сознания произошел нужным образом. Прикрыл глаза и вызвал детальный образ Анны в памяти, ее голос, жесты, позы, с которыми я успел ознакомиться ранее. Проставленные руны памяти работали исправно. Когда образ Анны сформировался перед мысленным взором, я активировал руну обмена. Без нее артефакт просто не сработает в полной мере. Нет, он будет работать, но, как тот же кристалл у связи, не более. А вот с руной обмена я буду присутствовать лично при разговоре, в сознании Анны, как наблюдатель, без возможности повлиять на ситуацию. Разве что немного придать уверенности девушке, спокойствие и ощущение, что она не одна, если того потребует ситуация. Краткий миг переноса, темнота, и Анна открыла глаза. Тут же на мое сознание обрушился шквал эмоций девушки. Преобладало смятение, удивление и азарт, любопытная комбинация. Конечно же, она почувствовала мое присутствие. С ее даром ищейки попросту не могло быть иначе, они очень тонко чувствуют не только чужой дар, но и влияние на собственный организм. Девушка снова зажмурилась, приложила ладонь к виску, а затем незаметно коснулась серьги. «Госпожа, с вами все в порядке?» — послышался безэмоциональный женский голос откуда-то слева. Анна тряхнула головой, прогоняя лишние мысли и успокаивая участившийся пульс. Открыв глаза, она подняла голову и посмотрела на молодую девушку, которая стояла за стойкой, напоминавшую барную, и внимательно смотрела на Анну. «Все в порядке», — бледно улыбнулась Анна, — «у вас очень душно. Могу попросить воды?» «Конечно», — кивнула девушка, — «одну минуту». Пока девушка ходила за водой, Анна начала крутить головой по сторонам. «Дает возможность мне осмотреться. Умная девочка, я это подметил еще с первого дня знакомства с ней». Я осматривал помещение глазами Анны. Вышеупомянутая стойка напротив входа, ряд стульев у левой стены и мягкий диван с кофейным столиком у правой. По углам расставлены горшки с цветами, на полу, перед диваном постелен небольшой ковер. На стенах приглушенно мерцают кованые светильники. «Благодарю», — снова улыбнулась Анна подошедшей девушке и взяла из ее рук стакан с водой. Отпив из него, она поставила его на столик, стоявший рядом, и глубоко втянула ноздрями воздух, а затем медленно выдохнула. Мысленно я усмехнулся. В воздухе тоже не было никаких необычных ароматов. Цветочный запах перемешивался с ароматом кофе и цитрусовых. В общем, ничего необычного я не заметил. Приемная, как приемная, хоть и роскошно обставленная. «Анна Георгиевна, прошу за мной». В дверном проеме приемной возник молодой человек. Поправив очки, он добавил: «Вас ожидают». Встав, Анна оправила свой наряд, пригладила волосы и мельком глянула на часы. 3 ночи. Подхватила сумочку и уверенной походкой проследовала за провожатым в холл. Повороты сменялись переходами, лестницы выводили то в небольшие комнатки, то вели в огромные залы. Я внимательно отслеживал наш путь и окружающую обстановку. Если я все правильно понял, сейчас мы находимся в здании клуба, и запомнить расположение комнат, лестницы, переходов не помешает. Еще я обратил внимание на количество людей, и это были отнюдь не слуги. Нет, слуг здесь было много, но и членов клуба было многовато. Тут и там снова люди с бокалами в руках, они что-то живо обсуждали, некоторые флиртовали, а местами парочки кидали друг на друга недвусмысленные взгляды и удалялись в неизвестном направлении. В самих залах и комнатах играла легкая музыка и танцевали полуодетые юные танцоры и танцовщицы. Что ж, атмосфера в клубе тоже вполне обычная. Шик, блеск, роскошь и похоть. Ничего нового я не увидел. По крайней мере, на первый взгляд. Внезапно я ощутил, как Анна резко остановилась, чуть не налетев на проводника. «Прошу меня извинить, Анна Георгиевна, но с этого момента мне придется завязать вам глаза», — проговорил парень, приподняв зажатую в руках широкую атласную ленту. «Хорошо». Парень обошел Анну и, встав за спиной, принялся завязывать ее глаза. «Возьмите меня за руку, чтобы было удобнее идти», — проговорил наш провожатый, встав рядом. Анна протянула руку и ухватилась за подставленный локоть. Я ощущал, как гулко бьется ее сердце. По всей видимости, кузине не нравились моменты, когда она не контролировала ситуацию, и она начинала из-за этого терять контроль над эмоциями. «Это мне не подходит. Она нужна мне здесь и сейчас, рассудительная и без лишних сантиментов». Сосредоточившись, я послал ментальный импульс Анне, успокаивая ее. Рвано выдохнув, она покрепче ухватилась за локоть рядом идущего парня и гордо вскинула голову. «Молодец. Я же максимально внимательно отслеживал ее ощущения, запахи, движение воздуха, звуки. Судя по всему, мы покинули прежнее здание и сейчас находились в подземном переходе, потому что в воздухе витал отчетливый запах сырости, еле слышно где-то капала вода, а от соприкосновения наших ног с землей раздавалось глухое эхо. Вскоре мы снова остановились, скрипнули петли и в лицо Анны пахнуло теплом. Следом по ушам резанули отчаянно фальшивившая скрипка и разнузданный разноголосый смех, а ноздрей коснулся кислый запах дешевого пойла и подгоревшей еды. «Мы пришли», Анна Георгиевна, склонившись над ее ухом, тихо проговорил провожатый и снял повязку с глаз девушки. Несколько секунд она стояла, привыкая к яркому свету. Проморгавшись, Анна окинула быстрым взглядом помещение, в котором оказалась. Вокруг были простые, плохо ошкуренные деревянные стены, массивные столы, залитые пивом и вином, в углах чадили лампады, а по центру зала с потолка свисала огромная люстра с горящими свечами. По воздуху плыли густые облака табачного дыма. Публика здесь была соответствующая. Дамы фривольного и весьма потасканного вида прижимались к мужчинам и громко хохотали. Мужчины же не стеснялись стискивать прелести дам, выпивать и горланить песни. Утонченной аристократией здесь и не пахло, как и благополучием и безопасностью. Разительный контраст со слепительным блеском клубного помещения в первые мгновения выбил ее из колеи, но она быстро вернула себе самообладание и вопросительно посмотрела на спутника. Тот в ответ лишь пожал плечами и протянул вперед руку, как бы говоря: «Дамы, вперед!» Анна еще раз окинула взглядом зал питейного заведения и, сглотнув, сделала первый шаг. Когда мы проходили через зал, она споткнулась о невысокий порожек, не заметив его, потому что в это время во все глаза смотрела на заросшего мужчину с блестящей лысиной на макушке. Он предвкушающе растягивал рот в улыбке, являя миру неполный набор желтоватых зубов, пока разрезал кинжалом лиф платья дамы напротив, а следом и корсет до пояса. Схватившись за края ткани обеими руками, он рванул их в стороны, выпуская на волю огромную грудь дамы и, прорычав что-то нечленораздельное, зарылся в нее лицом. Дама, взвизгнув и запрокинув голову, заливисто засмеялась, прижимая одной рукой голову мужчины к груди, а во второй держа кружку с элем, который то и дело выплескивался на пол через край. «Осторожнее, Анна Георгиевна», — поддержал девушку парень, который не выказывал ни малейшего удивления или дискомфорта от царившей вокруг атмосферы. «Привычный, сразу видно». Анна же, передернув плечиками от отвращения, отвернулась от веселящейся парочки и, больше не глядя по сторонам, ускорила шаг. Я чувствовал ее растерянность и недоумение. Она-то рассчитывала на кабинет, спокойную и неспешную беседу с загадками и интригами, а тут такое. Для меня же выбор места был вполне очевиден. Как быстрее всего проверить юную аристократку, с детства привыкшую к изысканным манерам, на стрессоустойчивость, владение собой и способность рассуждать здраво несмотря ни на что? Правильно, поместите эту самую юную аристократку в такую среду, от которой портовые шлюхи порозовеют, а дальше останется только закрепить успех, раскачивая ее эмоциональный фон в нужных направлениях. И Анна начала сдавать позиции. Поэтому мне снова пришлось сконцентрироваться и направить мысленный импульс, чтобы ободрить девушку и дать понять ей, что все идет по стандартной схеме. Когда мы прошли первый зал, то оказались во втором, поменьше. Здесь было почище, пахло лучше, а публика была приличнее и сдержаннее. Анна уже скинула с себя ошеломление от увиденного в предыдущем зале и теперь бодро шагала вслед за спутником. Ровно до того момента, пока мы не обошли резную деревянную перегородку. «Ну и что я говорил? Сказал бы я сейчас, если бы мог». Анна стояла, как вкопанная, и во все глаза смотрела на подвешенную на массивных крюках тушу, истекающую кровью. Туша висела и покачивалась, стыдливо прикрывая остатками ребер все еще не вырезанные потроха. Под тушей на полу стояло жестяное ведро, наполовину наполненное кровью. Рядом на грубо сколоченном столе стояли тазы с мясом, в рядом на тряпице были аккуратно разложены разного размера ножи. Но самым любопытным, на мой взгляд, был мужчина, который стоял к нам спиной рядом с тушей и увлеченно отрезал в этот момент кусок мякоти от бедра. Высок, подтянут, не молод, если судить по серебряным прядям в черных волосах, но осанка и движения выдавали в нем, что называется, породу. Сразу было видно, что этот человек принадлежит к другому сословию, а местная публика лишь декорация, не более. Рукава закатал по локоть, а поверх белоснежной рубашки он накинул кожаный мясницкий фартук, который угадывался по завязкам на поясе и шее. «Анна Георгиевна», — проговорил мужчина, не оборачиваясь и не прерывая своего занятия, могу я называть вас Анечкой? В этот раз мне пришлось дважды направить ободряющий импульс, чтобы вернуть девушке самообладание, потому что она по-прежнему стояла, не шевелясь, и не могла произнести ни единого слова, настолько ее впечатлила увиденная картина. Вздрогнув, она часто-часто заморгала и молча кивнула, глядя на мужчину. Затем спохватилась и повторила вслух. Да-да, ее голос был слегка осипшим, поэтому она откашлялась и повторила уже нормальным голосом. Да, конечно, как вам будет угодно. Мужчина кивнул и продолжил отрезать от туши кусок за куском, наполняя тазик с мясом. Анна стояла, сцепив руки в замок и украдкой поглядывала по сторонам. Люди за столиками вполголоса переговаривались, лишь изредка раздавались смешки погромче то с одного конца зала, то с другого. «Вы знаете, Анечка, мой дед был мясником», — прервал свое молчание мужчина. «Да-да, самым обычным мясником. По линии отца, разумеется. Мать моя из древнего аристократического рода, разумеется», — он усмехнулся и, прервавшись на несколько секунд, покрутил лезвием ножа в воздухе, как бы в задумчивости, и поднял взгляд к потолку. Цокнув языком, он продолжил свой рассказ, вернувшись к прерванному занятию. «Вы представляете, Анечка, какой был скандал?» «Разумеется, представляете». Он резким движением отрезал еще один кусок мяса и швырнул его в таз. Затем достал из кармана фартука тряпочку и начал протирать лезвие ножа. Закончив, он повернулся к нам лицом, вытирая окровавленные кисти рук. «Теперь я могу рассмотреть и его». Его лицо, с маленькими аккуратными усиками и прямым аристократическим носом, было заляпано брызгами крови. Фартук тоже. Досталось и белоснежной рубашке. Но мое внимание привлекли его глаза. Бесцветные, словно стеклянные, и хотя его узкие губы улыбались, в глазах не было и намека на эмоцию. А как иначе? Пожал он плечами, глядя Анне в глаза. «Такой мезальянс. И что же вы стоите, Анечка? Вы проходите, проходите. Присаживайтесь». Свистнув, он кивком головы указал одному из разносчиков на стул и стол. Тот угодливо кивнул и, подбежав, начал тщательно протирать сначала стул, а затем и стол. «Я уже приготовился снова приводить кузину в чувство, потому что она снова застыла, но нет, она справилась сама». Поправила локон волосы, сделав несколько уверенных шагов, грациозно присела на предложенный стул, расправила подол платья и со всей учтивостью посмотрела на мужчину, выражая всем видом готовность внимать. Мужчина все это время отслеживал ее реакцию, каждое ее движение и, по всей видимости, остался доволен увиденным. Хмыкнув, он отвел взгляд от Анны и продолжил. «Но рассказать я хотел не о моих предках, хотя это, разумеется, весьма занимательная история. Как я уже говорил, дед мой был мясником. Даже много позже, когда уже был принят в род моей бабушки, он не забросил ремесло, возвысившее его. Дед часто брал меня с собой и учил разделывать туши, объясняя нюансы, посвящая в таинство. Я не сразу постиг всю глубину его обучения». Мужчина задумчиво уставился в пространство, словно вернулся в то далекое детство, к беседам с дедом. Цокнув языком, он моргнул и посмотрел на мою кузину. «Вы знали, Анечка, что человеческий организм во многом схож со свиным? Что вы так смотрите?» «Да-да, подойдите, я покажу». Он взял один из ножей со стола и поманил ее к себе. Анна нерешительно посмотрела на тушу, затем перевела взгляд на мужчину. Тот стоял и ободряюще улыбался, маня к себе. Она встала и робко подошла к столу. «Ну же, Анечка, встаньте ближе. Вот смотрите». Он стал перечислять органы, показывая их расположение кончиком ножа сначала на висящей туше, а затем демонстрировал, где они находятся на теле Анны. Я чувствовал, как страх от близости этого мужчины сковывает тело девушки, а от вида крови и ее запаха начинает мутить. Импульсы поддержки и мое присутствие уже не помогали. Ловушка захлопнулась, и Анна теперь полностью потеряла самообладание. Мужчина еще что-то говорил, но из-за состояния кузины я не мог ничего расслышать. Из-за шума тока крови в ушах, все слова доносились как сквозь вату. «А теперь скажите мне, Анечка, зачем вы здесь?» Разобрал я наконец слова, а затем почувствовал, как горло девушки сжали стальной хваткой ледяные пальцы, заставляя ее откинуть голову назад и посмотреть в глаза мужчине. «Только не говорите про вступление в клуб и информацию, которую вы хотите передать хозяину. Вранье». Его лицо исказило гримаса ярости, Пара капель его слюны упала на лицо Анны. Я все это время без перерыва посылал импульс за импульсом, пытаясь достучаться до сознания Анны. Если она сейчас скажет хоть слово, мне это хоть и спутает планы, но не критично, а вот сама она умрет из-за руны. Я чувствовал панику Анны, которая захватывала ее все сильнее и сильнее, а затем я посмотрел глазами Анны в глаза мужчины. Ну, конечно, это был блеф. Проверка. Осталось только, чтобы сама Анна поняла это, иначе она провалится. Внезапно Анна сморгнула пелену слез с глаз, пульс ее тоже начал замедляться, тело слегка расслабилось, паника начала отступать. Она выдохнула и ровным голосом проговорила, глядя прямо в глаза аристократу: «У меня есть информация для хозяина. Мой отец погиб. Я в курсе всех его дел и хочу занять его место. Мне надоело оставаться в тени. Я достойна большего». Последнюю фразу она произнесла четко и твердо. Что ж, я чувствовал, что она действительно так считает. И да, она раскусила задумку этого хозяина или кем он был в действительности и сумела вернуть самообладание и ясность мысли. Несколько секунд он внимательно смотрел в глаза девушки, будто пытался найти там тайну всего сущего, а затем разжал пальцы, отпуская Анну, и сделал шаг назад. «Прошу прощения за этот небольшой перформанс». Он махнул рукой в сторону Анны и висевшей рядом туши. «Мой дед много всего говорил, но чаще всего он повторял следующее. Внучок, — начал он, изменив голос, словно передразнивая кого-то, — всегда помни о своих истоках. Помни, кто ты. Помни, откуда твои корни. И никогда об этом не забывай, потому что остальные не забудут и напомнят, когда ты расслабишься. Преврати это в свой щит, в свою броню, в свое оружие». Он сжал кулак и потряс им. «И используй это себе во благо. Чаю нам и поесть», — бросил он уже своим обычным голосом в сторону. «Присядем, Анечка, и продолжим нашу беседу». Они сели за стол, дождались, когда принесут и разложат на столе чайный набор и десерты, а после мужчина продолжил прерванную речь. «Вы помните, Анечка, свои истоки?» — спросил он, помешивая ложечкой чай. Анна кивнула, откусывая кусочек от лимонного пирога. «Это хорошо. Многие сейчас забыли об этом. Но не мы», — он покачал головой, дублируя это движение указательным пальцем. «Еще до великого плача мир был совершенно другим. Совершенно, Анечка. И он бы таким и остался, если бы не пришли они». «Кто они?» — нетерпеливо спросила Анна, тем самым все испортив. «Разумеется, до начал мужчина, а затем резко замолчал и посмотрел с прищуром на Анну, погрозив ей пальцем и улыбнувшись. «Рано, Анечка. Еще слишком рано вам знать такую информацию. Так, что вы хотели поведать хозяину?» Переключил он разговор на другую тему. «А вы он?» — уточнила девушка, отхлебывая чай, и снова допустила ошибку, потому что мужчина резко посерьезнел. «Вопросы здесь задаю я, Анна Георгиевна. Если бы я мог сейчас ударить себя по лбу, я бы это сделал. Твою ж святую рощу, Аня. Он и до этого не был душкой, а сейчас еще больше закрылся в свой ледяной кокон и будет осторожничать еще сильнее». Видимо, Анна тоже поняла свой промах, потому что грустно вздохнула и начала говорить: «Все дело в моем даре. Мы с отцом держали его в секрете». Мужчина кивнул, тем самым показав, что не такой уж это был и секрет. Понимание больно резануло Анну по нутру, но она быстро отмахнулась от этого ощущения. «Правильно, не время и не место для обид на почившего батюшку. При помощи своего дара я могу видеть истинную суть дара всех живых существ. Все знают, что Кира Лейн, младшая дочь Александра и Алисии Лейн, обладает слабым даром света». Анна прервалась, отпив из чашки чая и подбирая слова, боясь сказать лишнего. Мужчина молчал и не торопил. «Но это не так», — продолжила Анна. «В детстве я читала сборник легенд. В одной из них описывались великие лекари. Их называли ворожеями. Они столь же легендарны, как и друиды». При упоминании друидов, глаза мужчины блеснули, всего на мгновение, поэтому Анна пропустила его, но я заметил этот блеск. «Только последняя и правда выдумка, а вот ворожи, нет. Кира Лейн – одна из них, я это могу заявить с полной уверенностью». Анна замолчала, выжидательно глядя на мужчину. Тот подобрался после услышанного и заинтересованно смотрел на девушку. «Наверняка мысленно уже прикидывал, как будет использовать мою сестру в своих интересах. Это любопытная информация, но вы что-то говорили еще и о Станиславе. Продолжайте». «Да, есть и про Станислава», — кивнула Анна и сглотнула ком в горле от волнения. «Его дар особенный. Я не поняла его суть, понимаете? Я не поняла. Такого просто быть не может». И мужчина понимал, потому что он вдруг подался вперед, положил локти на стол, сцепил кисти в замок и оперся подбородком о них. Он внимательно смотрел на Анну, но не стал задавать ни единого вопроса. Кузина нервно поерзала на стуле, заправила прядь волос за ухо и продолжила. «У него очень сильный дар, это я вижу и чувствую, но я не могу понять его суть». «Это», — она прервалась и забегала глазами по залу, испытывая при этом самый настоящий страх. «Не знал, что так действую на кузину, это пугает, очень. Я никогда не сталкивалась с подобным». Мужчина еще с минуту продолжил сидеть молча, выжидательно глядя на Анну, заставляя ее нервничать еще больше. Но затем он откинулся на спинку стула и вальяжно махнул рукой. «Можете больше не бояться». «Это почему?» — не скрывая удивления, спросила Анна. «Потому что мы знаем, что произошло в вашем тайном особнячке. Вы думали, мы не знаем, чем вы занимаетесь?» Увидев растерянность на лице Анны, он запрокинул голову и рассмеялся, на удивление приятным и мелодичным смехом. «Мы позволяли вам играть в эту маленькую революцию. До сегодняшнего дня», — он снова посерьезнел. «Думаете, кто-то может лишить жизни наших детей и при этом остаться безнаказанным?» «Нет, милое дитя, кровь смывается кровью и никак иначе. Только нужно внести некоторые изменения». Он достал кристалл связи и набрал код. «Молчи», — приказал он, когда кристалл сменил свет. «Когда приедете, убирайте всех, всех, кроме мелкой Лейн. Она нужна мне, с остальными без изменений. Конец связи». Завершив сеанс связи, он посмотрел на Анну своими мертвыми глазами, а забрызганное кровью лицо исказило добрая улыбка, похожая на оскал. «Ик», — прониклась доброй улыбкой кузина, машинально потирая серьгу артефакт. «Что ж, я услышал более, чем достаточно, и пора мне возвращаться назад, чтобы, как радушный хозяин, встретить гостей». Темнота, миг переноса, и я открываю глаза уже в своем теле. Осмотрелся по сторонам, подвигал руками и ногами, возвращая подвижность онемевшим конечностям. И только я хотел встать с кровати, как услышал резкий звук, очень напоминающий визг тормозов у старого образца автомобилей этого мира. «Что еще?» — задал я риторический вопрос и встал с кровати. Подошел к окну и отодвинул занавеску, чтобы разглядеть, что творится во дворе. Все-таки на дворе ночь, все должны спать. Для гостей еще рано, я успел отсканировать округу. «Союзничек», — раздался ракочущий голос. «Хватит спать, войну проспишь. Кол, твою святую рощу». В этот раз я все же приложил ладонь к лицу, потому что после его слов абсолютно везде зажегся свет, а в окне напротив показалась морда хохотуна со свисающим языком и ушами-торчком. Я открыл окно и крикнул: «Кол, какого лешего тебе здесь понадобилось ночью? Я сейчас спущусь». Накинув на себя легкую куртку, я вышел в коридор, сбежал по лестнице, пересек холл и вышел на улицу. Я уже подходил к машине, когда услышал знакомый голос. «Станислав», — проскрипел куп откуда-то из багажника, — «сейчас лето, да и борода у меня рыжая, но я с игрушками». Над крышей машины показалась довольная физиономия Карла. «А понадобилось мне», — вклинился в разговор Кол и указал себе за спину большим пальцем, — «вот его привести сюда. Он связался со мной и сказал, что нужно срочно мчать к тебе, а то он останется без рода. Подробностей он мне не сообщил. Сказал только, что война», — развел ручище в стороны здоровяк и хотел было сплюнуть, но передумал под моим взглядом. «Война, война», — пробурчал куп, снова скрывшись в багажнике. «Станислав, иди сюда и взгляни на мою малютку. Это прорыв». Слыша его нетерпение и восторг в голосе, я не стал медлить и подошел к багажнику. Я сначала не понял, что вижу перед собой, но, когда я активировал истинный взор, широкая улыбка сама собой выползла на мое лицо. «Вот», — протянул довольно куп, — «понял». «Понял», — куп, улыбаясь, согласился я и посмотрел на темнеющий вдали горизонт. «Понял. Что ж, повоюем». Архивные записи. Сегодня я стал свидетелем захватывающего и необъяснимого события, которое навсегда изменит наше понимание мира. Я стоял на балконе кабинета и наблюдал, как над горизонтом разразилась яркая вспышка света. Поначалу я подумал, что это просто игра молний, но вскоре осознал, что это нечто большее. Из света, сверкающего в небе, начали возникать фигуры. Они были одеты в одежды, которые сильно отличались от тех, что я привык видеть в обычной жизни. Я почувствовал, как внутри меня возросло любопытство и волнение. Магия. Я еще не понимал в тот момент, что вижу, но нутром чувствовал, эти существа обладают какой-то немыслимой аурой, древними знаниями. Мне казалось, будто сама природа покорилась их присутствию. Мои советники и аналитики начали в панике обсуждать, что происходит. Некоторые говорили о потенциальной угрозе, другие – о возможностях. Я же, наблюдая явление, чувствовал, это событие представляет собой шанс для человечества. Шанс изменить привычный уклад жизни. Вместо того, чтобы бояться, нам необходимо понять и исследовать все, что они могут нам предложить. Я окончательно решил, что мы должны установить контакт с этими существами. Важно будет узнать, какие знания и умения они могут передать человечеству. Тогда я распорядился подготовиться к встрече, а мои помощники должны были озаботиться необходимыми мерами безопасности. Через несколько минут должна состояться первая встреча с этими существами, которые назвали себя членами Совета Друидов, и я уверен, что стою на пороге новой эры, магической эры. Сегодня, здесь и сейчас, вершится новейшая история нашего мира. Обрывок дневника. Личность неизвестна. Предположительно, описываемые события произошли до Великого Плача. Обрывок найден в аномалии в 310 году от Великого Плача.